2. Герман. Германыч, он ему действительно там днищ похерил. Я не знаю, из какой задницы этот Прохоров достал свою корочку сварщика, но владелец крузака очень недоволен. Я сжимаю руль пальцами. Дебилы, блять, не могут в элементарных вещах сами разобраться. И нахера я держу на сервисе управляющего, если он по каждой мелочи мне наяривает в любое время дня и ночи? Рома, ну так разрули. Ты там для мебели, что ли? Хозяину автомобиля выплати неустойки и проведите бесплатный ремонт. Вызови Степаныча, закрой ему двойную, за доп. Смену. А Прохорова пробей по базе. Если просто налажал, уволь. Если мошенничает, мне скажешь, я разберусь. Окей, понял. Рома прощается и отрубается. Давлю на газ. Ехать осталось до города около получаса. Жрать хочется, аж кишки на узел завязываются. Может, тормознуть где на заправке, хоть кофе взять? Дома же тоже хоть шаром покати, и готовить будет влом, и заказать уже поздно. Трасса узкая, тянется лентой между двумя темными завесами из деревьев. Хвойники стоят такими же, темно-зелеными, как и летом. А вот когда едешь через лиственные, красота. Будто в огне все, в золоте. Только не горят, а глаз радуют. То золото, то красное, то бордовое, все полосами. Но это днем я ехал. А сейчас темно, и хвойники, как стены вдоль дороги. Забор. Все так однообразно, что приходится начать напевать себе под нос детскую песенку, чтобы не уснуть. Раз ромашка, два ромашка, три. Откуда она вообще в моей голове? Я вроде полчаса назад слушал «Гражданскую оборону», а теперь в башке зациклилась эта ромашка. Не сильно она на Егора Летова смахивает. И снова. Раз ромашка, два ромашка. Блять! На дорогу буквально в паре метров выбегает девчонка. Едва успеваю ударить по тормозам. Хорошо, что только-только самых перебрал, а не всякие Прохоровы. Иначе точно бы девке этой трындец был. «Ты совсем дура!» Ору с психу, выскочив из машины. Наркоша, что ли? Трясется вся. Волосы взлохмочены. Джинсы и куртка все в грязи. По лицу косметика размазана. Мелкая какая-то. Малолетка еще, наверное. Дрожит, как осиновый листок. Схлипывает. «Ты откуда под колеса-то бросаешься?» Спрашиваю мягче, сомневаясь, честно говоря, что она вообще адекватно воспринимает мои слова. «Пожалуйста». Лепечет и падает на колени, как подкошенная. «Пожалуйста, помогите. Заберите меня». «Так, блин. А ну, вставай давай». Подхожу к ней и вздергиваю на ноги, но она, кажется, не способна на них устоять. Трясется вся, аж зубы стучат. Запах алкоголя ощущаю, но девчонка не в стельку. Перепугана, да, но не бухая. Синяков на лице не видно, но на куртке замечаю кровь. Ранена. «Они там?» Бормочет себе что-то под нос, глядя на меня огроменными глазищами. Хреново попахивать начинает эта история. Твою ж, Герман, ты то дерьмо, то в партию. Без приключений я, походу, никак. Тебя обидели? Не успели. Схлипывает, а я отчетливо слышу, как клацают ее зубы. Откуда кровь? Она разворачивает ладонь, на которой заметны царапины. Не сильно глубокие, но кожу свезла. Не бросайте меня, пожалуйста. Начинает заикаться от рыданий. «Я домой хочу». «Вот же проблема, мать твою! Только головника мне еще не хватало. Но не бросать же ее тут, на дороге». «Поехали!» Киваю на дверь машины, но понимаю, что сама она уже и шагу ступить не может. Поэтому подтаскиваю к тачке и закидываю на заднее сиденье, как мешок. Сам усаживаюсь за руль. Настроение падает в минуса. Опыт многолетней оперативной работы подсказывает, что в таких историях может быть много переменных. «Как тебя зовут?» — спрашиваю, глядя на нее через зеркало заднего вида. Сжалась вся в комок, коленки к подбородку подтянула. «Женя!» Пищит, всхлипывая. Ревет, сидит. «Уже хорошо, значит, не в ступоре. Сколько тебе лет, Женя?» «18». Поднимает зареванные глаза. «Вы же в город едете?» «Так, 18 уже хорошо. В город». «Мне в ЖД район нужно, но хоть куда-нибудь, дальше я сама». «Может, тебе в больницу надо все же?» «Нет». Мотает головой. «Не надо в больницу, домой надо». «Странно, что так отказывается от больницы. Может, по чем-то все же девочка?» Из поворота выруливает какая-то тачка и пристраивается сзади. Сигналит, моргнув фарами. Кому там что еще приспичило? «Ой, только не останавливайтесь, пожалуйста!» Скулит девчонка, и ее начинает колотить крупной дрожью. Того гляди, взвоет. «Это они, точно они, Руслан и его приятели. Пожалуйста, не останавливайтесь!» «Так, кажется, мой вечер точно перестает быть томным. Ляг там сзади и не отсвечивай». Приказываю ей, а сам сворачиваю к обочине.